И так все по-хорошему. Тоже пособник обмана низкого. Вот так-то, Порфирий Гаврилович, дела-то какие. О темпора, о морос! Что значит о времена, о нравы? Да выпьем, что ли? Он взял бутылку и стал наливать Порфирию. Тот отшатнулся, придавленно вскрикнул, махнул рукой. Рюмка, звеня осколками, покатилась по полу. Бутылку на лету подхватил Лакричник. Порфирий вскочил. Мгновение дико посмотрел на фельдшера, схватил свой стул и ударил им изо всей силы по столику. Тарелки брызгами разлетелись в стороны. Надломленные ножки стула оторвал и вышвырнул в окно, разорвал ворот у рубахи и черные от прилившей голове крови бросился вон. Вдогонку ему истошно вопил Митрич. «Ах ты, стервин, сын Порфишка, что же ты наделал? Такие убытки за доброту мою причинить!» Лакричник вздохнул, допил остатки вина и в раздумье пробормотал. «Теперь он непременно бабенку прирежет. Истинный Господь! Такой уж характер у мужика удался. Бедная женщина!» Порфирий, задыхаясь, бежал по улице. Все впереди мутилось, в ушах звенели колокольцы. Глава третья. Порфирий с женой Елизаветой жил более чем в версте от города, на заимке беспашенного надела. Избенка у него была невзрачная, покосилась, вросла в землю, ощерясь прогнившей крышей, покрытой драньем. Без надворных построек, без ограды, торчала черным пеньком среди бурьянов. Здесь было глухо. Небольшая полянка, на которой стояла изба, а кругом густые высокие сосняки. Пашенные елани подгородных крестьян начинались дальше за сосняками. Полукольцом, сторонкой, обегала заимку Порфирия речка Увачик. В ее долине распустились черемухи, вербы, рябины. Весной оттуда в открытые окна вливался медвяный запах цветущих черемух, а к зиме оголенный черный кустарник давал приют бродячим волчьим стаям. Голодный хвой в морозные ночи пробивался сквозь стены избенки. Поблизости от заимки Порфирия не было другого жилья. Здесь когда-то поселился его дед, дегтярь и смолокур. С детства приучился к этим промыслам и Порфирий. Но за три поколения иссякли смолевые пеньки и береста окрест заимки. Умер дед Порфирия, оставив по наследству своему сыну только полусгнившую избенку, провалившиеся дегтярные ямы, да затяжной кашель и красный, воспаленный от едкого смольного дыма веки. Это же наследство перешло потом и к Порфирию. Но к нему прибавилось и другое. Когда Сибирь еще трясла золотая лихорадка, и повсюду открывались новые залежи золотоносной руды, отец Порфирий решил бросить свой тяжелый и голодный труд с молокуры и пойти искать себе фарта, приискательского счастья. Ушел на прииски и не вернулся. Говорил потом, нашел он золото, но им не пользовался. Выследили бергалы, охотники за чужим счастьем, и срезали старателя пулей ручья, где мыл он золото. Весной нашли вытаивший из-под снега труп, подснежник. Вот и весь фарт старателя. И с тех пор безотчетный страх холодной волной всегда охватывал Порфирия, когда он слышал слово «фарт» — золото. Порфирий с детства привычный к тяжелой работе, после смерти отца стал лесорубом. Но много, много оказалось их, этих могутных, жилистых рук, широких, кряжистых спин. Много. Товар недорогой. Особенно, когда у мужика нет даже своей лошаденки, срубить дерево в лесу,